Глава третья. Любовь их — стихия морская. Следующие несколько дней Мышелов и Фавхард провели скверно. Начать с того, что после месяцев, проведенных на суше, они стали страдать от морской болезни. Между сокрушительными приступами рвоты Фавхард монотонно поносил Мышелова за то, что тот обманом увел его с пути аскетизма и религии. Мышелов же в перерывах между извержениями желудка вяло отругивался и преимущественно корил себя самого за то, что оказался таким идиотом и ради друга бросил тихую лангмарскую жизнь. В течение всего этого периода, на самом деле короткого, но показавшегося страдальцем вечностью, Мингол Урф сам управлялся с рулем и парусами. На его бесстрастном, покрытом сетью морщин лице то и дело грозила расцвесть ухмылка, угольно-черные глаза время от времени поблескивали. Фавхард, который пришел в себя первым, тут же взял командование судном в свои руки и немедленно принялся отдавать приказы о всяческих сугубо морских маневрах. Рифить, убирать, поднимать или менять паруса, перемещать балласт, осматривать все темные уголки на предмет обнаружения крыс и тараканов, приводиться к ветру, идти галсами, переносить гик и тому подобное. Мышелов слабо, но весьма изобретательно сквернословил, поскольку эти маневры заставляли как Урфа, так и Фавхарда перемещаться по всей палубе, зачастую через его распростертое тело, а также превращали уже привычную килевую и бортовую качку черного казначея в беспорядочную болтанку, которая лишь усиливала его тошноту. Когда Фавхарду наскучивало гоняться по судну самому и гонять Урфа, он, скрестив ноги, садился на палубу и, не обращая внимания на забористую брань Мышелова, пускался в размышления. При этом поначалу его взор был устремлен в сторону Лангмара, но потом он все чаще и чаще стал обращать его на север. Когда же, наконец, и Мышелов пришел в себя, он стал питаться лишь овсянкой на воде, в небольших количествах, и, презирая морские упражнения Фавхарда, принимался за упражнения гимнастические, пока, истекая потом и задыхаясь, не валился на палубу, но лишь за тем, чтобы, переведя дух, начать все сначала. Странное это было зрелище. Мышелов расхаживает на руках, Урф несется на нос, чтобы изменить положение кливера, а Фавхард наваливается на румпель и во весь голос орет «Лево на борт!». Но мало-помалу, чаще всего на закате, выпив свою порцию воды, подкрашенной сладким вином, бренди все еще находилась под запретом. Друзья начали беседовать и предаваться воспоминаниям. Сперва разговоры эти были довольно краткими, но с течением времени стали продолжаться все дольше и дольше. Они говорили о пиратстве, за которое теперь грозило серьезное наказание. Вспоминали знаменитые штормы и штили. Появление таинственных кораблей, которые исчезали в тумане или скрывались за горизонтом навеки. Беседовали о морских чудовищах, русалках и океанских демонах. Вернулись к своему достославному переходу через крайнее море к легендарному западному континенту, о котором из всех лангмарцев лишь Фавхард, Мышелов и Урф знали, что он не только легенда. Постепенно брюшко у Мышелова исчезло, а на макушке, щеках, подбородке и верхней губе Фавхарда появилась колючая поросль. Из череды бед жизнь превратилась просто в череду событий. Друзья ожили. Они начали замечать закаты и рассветы. Звезды стали смотреть на них вполне дружелюбно. И главное, они приспособили ритм своей жизни к ритму морской стихии, словно она сделалась их попутчицей, а не просто водной дорогой, по которой они плыли. Однако запасы провизии и пресной воды понемногу иссякали. Вино кончилось, подходящей одежды у друзей тоже не было, особенно у Фавхарда. Их первый пиратский набег — чуть было не кончился катастрофой. Небольшое и с виду неуклюжее торговое суденышко, которому они незаметно подкрались на рассвете, внезапно заполнилось копейщиками и прачниками в коричневых шлемах. Оказалось, что это лангмарский корабль-приманка для ловли пиратов. Убежать им удалось только благодаря тому, что воины появились на палубе чуть раньше, чем нужно, а черный казначей при умелом обращении имел гораздо лучший ход, нежели корабль-ловушка. Правда, Урф был сбит с ног, выпущенным из пращи камнем, другой камень сломал Фавхарду два ребра. Успех второго набега был более чем скромен. Оказалось, что экипаж тендера, который они взяли на абордаж, состоит из 5 престарелых минголок по профессии колдуней, как они сами заявили, направляющихся с гадательными и торговыми целями в южные квармалские поселения. Мышелов и Фафхард изъяли у ведьм небольшое количество воды, провизии и вина. А Фафхард, кроме того, забрал несколько шелковых и меховых туник, кое-какие украшения накладного серебра, меч, очень понравившийся ему топор, и кожи, чтобы стачать башмаки. Однако они оставили старых ворчуней с вполне приличными запасами и не позволили Урфу изнасиловать ни одной, не говоря уж обо всех 5, хотя хвастливые угрозы Мингола сводились именно к этому. После этого они отплыли, несколько пристыженные, под проклятие колдуней, которые те выкрикивали нараспев в их адрес. Проклятие весьма злобных, призывавших на головы Фафхарда и Мышелова все самые скверные силы воздуха, земли, огня и воды. Тот факт, что проклятия эти не охватывали также и Урфа, навел Мышелова на мысль, что женщин сильнее всего разозлило то, что Урфу не дали осуществить свои похотливые замыслы. Теперь, когда на черном казначее появилась провизия, Фафхард начал вести легкомысленные разговоры о новом путешествии через Крайнее море. А может и на север, от Наумбрульска к замерзшему морю, где неплохо было бы поохотиться на полярного тигра и гигантского червя, покрытого белым мехом. Это оказалось последней каплей, переполнившей терпение Урфа, который вообще-то был уравновешенным милым стариком, для Мингола, разумеется. Усталый, с шишкой на черепе, лишенный редкой для человека его возраста возможности продемонстрировать свой любовный пыл, а теперь еще оказавшийся под угрозой быть втянутым в какое-то идиотское дальнее плавание, он попросил, чтобы его ссадили на берег. Мышелов и Фафхард возражать не стали. Все это время черный казначей двигался на юго-запад вдоль северо-западного побережья Лангмара. Поэтому близ маленькой деревушки у последней земли они и ссадили на берег старого Мингола, который продолжал браниться и брюзжать, несмотря на то, что друзья надарили ему множество подарков. Посоветовавшись, они решили взять курс прямо на север, чтобы добраться до земли 8 городов, и в частности до Уул-Плерна, где они когда-то служили управившего там полоумного герцога. Плавание проходило без приключений. Никакие корабли по дороге не попадались. Фафхард стачал себе башмаки и подбил их шипами, надеясь, возможно, полазить по скалам. Мышелов продолжал заниматься гимнастикой и читал книгу Аарта, книгу второстепенных божеств, работу с чудесами, а также манускрипт «Морские чудовища». Все эти книги были в небольшой, но хорошо подобранной судовой библиотеке. По ночам они часами вели неторопливые беседы, чувствуя себя ближе к звездам, морю и друг к другу. Они спорили относительно того, существовали ли звезды всегда, были брошены в небо богами с самой высокой вершины Нивона, или же, как в последнее время утверждали метафизики, это были просто громадные и яркие драгоценные камни на островах, лежащих на противоположной стороне огромного пузыря, в водах вечности, коим являлся Нивон. Они вели диспуты и о том, кто самый великий чародей на свете — Нингобль Фафхарда, Шильба Мышелова или же, что, впрочем, было маловероятно, какой-то другой волшебник. Но чаще всего они говорили о своей возлюбленной, морской стихии, к чьим плавным изгибам они вновь стали неравнодушны и чьи капризы находили созвучие у них в душах, особенно в ночную пору. Они говорили о ее гневе и нежности, о ее свежести, о том, как она вечно танцует, то чуть колышась в минуэте, то яростно притоптывая, говорили о бесконечности ее тайн. Понемногу западный ветер стал стихать, его сменил переменчивый восточный. Запасы опять стали подходить к концу. В итоге друзьям пришлось признать, что на сей раз до Уул-Плерна им не добраться, и они решили дойти до Когтей, узкой горной гряды, которой заканчивалась западная оконечность восточного континента, где были расположены земля 8 городов, стылые пустоши и многочисленные высоченные горные цепи. Однажды в полночь стих и восточный ветер. Черный казначей попал в столь мертвый штиль, что, казалось, возлюбленная стихия друзей впала в транс. Воздух был совершенно неподвижен. Друзья сидели и гадали, что принесет им завтрашний день.